Глава 17. «Тебе нужно сдаться», — говорил мне Льюис. Так и стоило поступить. Тогда бы он был жив, а я не лежала бы сейчас здесь и думала о разных исходах событий того дня. Сегодня ровно третьи сутки, как Гидеон привез меня на базу, где первые сутки я провела в капсуле, полностью восстанавливаясь. Я получила ответ на свой вопрос, как им удалось скрываться все это время. Отступники построили практически целый город под землей, поэтому скаймеры и стражи ничего не обнаруживали. Как им это удалось? Через 5 лет после войны кто-то решил расширить свое бомбоубежище до целого города. Со временем это место случайно нашли, поняв, что это идеальное укрытие. Ни на новых, ни на старых картах этой локации нигде нет. Изначально созданный для защиты от разрушительных стихий и вражеских атак город под землей стал оазисом для сотен, а то и тысяч людей, стремящихся найти убежище в безопасной тишине под землей. Сейчас же численность человек здесь составляет 515. Конструкции из высокопрочного металла, скрытые в безупречное сочетание с природными материалами, создают удивительную гармонию. Воздух здесь более тяжелый, поэтому приходится делать глубокие, но редкие вдохи. Город поделен на секции, которых всего 3. Первая — медицинская, где отступники смогли как-то достать капсулы из секторов и еще множество других приборов. Вторая — жилые комнаты, где есть все необходимое для жизни. Одну из них выделили мне. Третья напоминает склады для хранения боевых припасов. Гидеона я не видела с момента, как он принес меня в медицинскую секцию. В эту же комнату меня проводил Кори. Последний также вернул мне мой старый браслет, сказав, что его уже не отследят, и рюкзак, который они забрали при первой операции. Парень заходит каждый день, чтобы проверить меня и поговорить на нейтральные темы. Не знаю, делает ли он это по собственной воле или по приказу, но я все равно благодарна, ведь только так я могу отвлечься от своих мыслей. Я лишь могу представить, что сейчас испытывает Анна, но это все равно будет далеко от реальности. А Мэддок? Парень видел, как я выстрелила в Бена, поэтому наверняка считает, что я повинна в смерти Льюиса. Рэм, жалеет ли он, что согласился помочь мне? Не знаю. Только родители должны понять, что я это не просто так все затеяла. Теперь, оказавшись здесь, я не представляю, что дальше. До этого у меня были цели жизни, но сейчас их больше нет. Выжить. Я выжила. Что дальше? Просто находиться здесь? Я этого не хотела. Но и вернуться отныне не могу. Пока я просто нахожусь в комнате. Выхожу лишь для того, чтобы поесть. Свободное время, которого у меня теперь предостаточно, читаю дневник Сильвии, ведь книг или чего-то подобного мне пока не дают. Если бы время можно было повернуть вспять, то я бы сделала что угодно, чтобы никогда не встречаться с Гидеоном. Все пошло не так именно после нашей встречи. Я собрала волосы в хвост, по привычке ища глазами зеркало, которого здесь нет, и покинула комнату. Мне выдали чью-то футболку и джинсы, потому что одежда стража здесь не пользуется популярностью. Чужие вещи сели так, словно их шили специально для меня. В коридорах не так много людей, но почти каждый обращает на меня внимание, ведь новенькие тут не так часто появляются, тем более с рыжими волосами. Столовая, небольшая по размерам, напоминает обеденную зону в Алипсе. Я взяла порцию еды и села за свободный столик. Кстати, кормят здесь весьма неплохо. Раньше я не сильно задумывалась о том, как живут отступники и чем они питаются, но мне казалось, что у них более худшие условия для существования. Кто-то стал переговариваться, иногда поглядывая на меня, но я к этому за пару дней уже успела привыкнуть, поэтому продолжала спокойно есть. Меня опасаются, потому что не знают, чего ожидать. Без понятия, рассказал ли Гидеон кому-нибудь, что мы предначертанные и связаны, но я все равно вижу, как за мной наблюдают, когда выхожу из комнаты. Оружие все забрали, даже складной нож. Я их понимаю, ведь на их месте поступило бы точно так же. Когда уже почти доела, то напротив меня кто-то сел. Я медленно подняла взгляд, оторвав его от своей тарелки, и встретилась со светло-зелеными глазами неизвестной брюнетки. Она неспешно оглядела меня, дольше всего задержалась на лице и волосах, а после выдала высоким голосом. «Гидеону не нравится экзотика!» Я вздернула левую бровь, не понимая ее. «Ты ведь предначертанная, да?» Видимо, он все-таки рассказал. «Так вот, послушай меня. Девушка наклонилась вперед, облокачиваясь локтями о стол. «Тебе с ним ничего не светит. Зря ты сюда пришла. Оставалась бы лучше в своем секторе и жила бы там тихонько. Не вписываешься в его жизнь. Поняла? Гиды, он мой!» Я не сдержала легкую улыбку, а она подумала, что это усмешка. «Не веришь? Поверишь, когда увидишь нас вместе с ним. Мы с ним встречаемся уже 2 года, поэтому он не расстанется со мной из-за какой-то там предначертанной. Это вообще ничего не значит. Предупреждаю лишь один раз. Если пойму, что ты даже просто смотришь на него, то пожалеешь об этом. Я избавлюсь от тебя так быстро, что ты даже глазом не успеешь моргнуть. Все ясно?» Вилкой я подела очередной ломтик картофеля и отправила его в рот, начав тщательно пережевывать и смотреть на нее. Я поняла сразу несколько вещей. Первое. Все-таки у некоторых парней дурной вкус. Например, эта девица, хоть и красива, но характер у нее скверный. Даже немного жаль Гидеона. Вторая. Парень не рассказал ей всей правды, касаемо предначертанных. Потому что тогда бы она не стала произносить эту грандиозную речь. Значит, он ей не так сильно и доверяет. Третье. Лучше сразу ей сказать, что никаких планов на ее парня не имею, чтобы в дальнейшем избежать проблем. Их и так стало в последнее время много. «Ну?» — поторопила она меня, видя, что я продолжаю пережевывать еду. «Я тебя услышала и все поняла». Судя по расширившимся глазам, не такой реакции она ожидала. «И заверяю, что попала сюда не ради Гидеона. Он мне не нужен. Будь моя воля, то ноги моей в этом месте бы не было». Девушка прищурилась, сканируя меня взглядом, пытаясь распознать, лгу я или говорю правду, а после удовлетворенно кивнула. Она посмотрела мне за спину, и лицо ее тут же преобразилось. Глаза загорелись, губы растянулись в приветливую и милую улыбку, а на щеках появился легкий румянец. Я даже несколько раз моргнула, наблюдая за столь кардинальными изменениями. «А я ищу тебя, Инри», — сказал голос за моей спиной. Гидеон обошел столик и опустился на место рядом с брюнеткой. «Нужна моя помощь, милый!» Еле сдержалась от того, чтобы не закатить глаза. «Да, но только не мне, Аника просит подойти к ней». На долю секунд ее лучезарная улыбка слегка померкла, но девушка кивнула и встала из-за стола. «Проводишь?» — спросила брюнетка, нервно поглядывая то на Гидеона, то на меня. «Нет, я найду тебя позже, Инри». Девушке не понравился его ответ, но она промолчала, лишь чмокнула в губы на прощание. Гидеон стал смотреть на меня, словно это я зачем-то пригласила его за этот столик. Окончательно доев еду и выпив воду, посмотрела на него. «Ты рассказал ей, что мы предначертанные, но не посвятил во все подробности. Почему?» «Это опасно». «Для кого? Для нее или тебя?» «Всю правду знают лишь несколько человек». Гидеон проигнорировал мой вопрос. «Ты, я, Кори и Джонатан». «Кто такой Джонатан?» «Руководитель этого места. Он хочет встретиться с тобой». «Зачем?» «Узнаешь». Я не сдвинулась с места, продолжая просто смотреть на него. «Прямо сейчас, Кьяра. И это не просьба. Пойдем, я провожу тебя». Уже через несколько минут мы направились к этому Джонатану. За одной из дверей оказался незнакомый коридор, который прежде я не видела. Здесь меньше людей и почти все с оружием. Гидеон остановился напротив металлической серой двери, постучавшись в нее. Я осталась стоять за его спиной, отчего-то нервничая. «Не стоит переживать», — заметил парень. «Я не переживаю». «У тебя участилось дыхание, Кьяра». Забыла, что у него улучшенный слух. «Заходите», — раздалось с той стороны. Я зашла, следом за парнем, оказываясь в хорошо освещенном кабинете. Первое, что бросается в глаза, — большое количество металла и железа. Из него сделаны не только стены и двери, но и предметы интерьера, например, шкаф и стол. Очень много человеческих вещей, тех, что из прежней жизни. Книги, фотоаппарат, патефон, шахматы и то, что я не знаю, как называется. Никогда прежде не видела у кого-то столько предметов из прошлого. Осматриваясь, я встретилась с изучающим взглядом темно-карих глаз мужчины. Ему около 50. О его возрасте говорят частично седые волосы и борода, однако морщин на лице практически нет. Хорошее телосложение. Я бы даже подумала, что он бывший страж, потому что его поза, ровный взгляд, осанка буквально кричат об этом. Мужчина обошел стол и подошел к нам с Гидеоном, остановившись примерно в 4 шагах. Кьяра Реддинс, верно? Да, а вы? Джонатан. Назвал он свое имя, а после небольшой паузы добавил. Браун. Я постаралась не выглядеть очень удивленной, мысленно вспоминая все, что известно об отце Гидеона и Листера. Ничего. Его словно никогда и не существовало. Мой взгляд метнулся к Гидеону и обратно. Они не очень-то похожи. Может быть, просто однофамильцы? Мисс Браун никогда не упоминала мужа. Видимо, все мои мысли отразились на лице, потому что Джонатан улыбнулся и пояснил. — Я дядя Гидеона. — То есть вы? — Брат Алекса, да. — Ого! Про родственников тоже ничего прежде не слышала. — Присаживайтесь. Рукой мужчина указал на единственный небольшой диван здесь. — Нам нужно обо всем поговорить. Я села, положив руки на колени, а мистер Браун присел на край стола, поглядывая то на меня, то на племянника. Гидеон рассказал мне все про вас. Ты молодец, Кьяра, что смогла уйти. Иначе бы Алекса сделала бы все возможное, чтобы ты ответила на все ее вопросы. Какой ценой? Жертвы есть всегда. То, что произошло с поездом, лишь несчастный случай. Там погиб мой друг. Я сжала челюсть после того, как произнесла это. Я знаю. И мне жаль, Кьяра, но поверь, что своим поступком ты спасла не только свою жизнь, но и очень многих людей. Если бы Алекса добралась до тебя, то и до Гидеона тоже. Вы связаны, а я бы не смог оставить единственного племянника, поэтому началась бы война, которая уже идет, но более масштабная. Еще слишком рано, люди не готовы принять правду. Из-за его последних слов я нахмурилась, ведь не понимаю, что он имеет в виду. Да, я слышала, что отступники борются за право выбора, свободу и прочее, но о какой правде идет речь? Что вы имеете в виду? Я говорю о том, Кьяра, что всем с самого рождения врут. На самом деле нет никакой программы, которая могла бы определить будущее человека. Джонатан продолжал что-то говорить, но я уже не услышала его из-за образовавшегося шума в ушах. Если бы не одинаковое сердцебиение с Гидеоном, то мое сердце уже вовсю колотилось бы. Не может такого быть. Она существует. Я помню, как нам несколько лет назад показывали видео, где подробно рассказывали о программе, о том, что в самом главном секторе, где находится правитель, стоит некое устройство, напоминающее компьютер. Я видела это, как и тысячи других людей. Видела, как появляется новый лист с уже определенным будущим для человека. Программа считывает определенные коды и таким образом узнает все то, что предназначено. Ее изобрели специально для того, чтобы не повторить прошлых ошибок человечества, избавить всех от войн. Отступники только и хотят, что вернуться к прошлому, где было не только право выбора, но и смерть. — Вы ошибаетесь, — перебила его. — Программа существует. — Кьяра, то, что я тебе скажу, может повергнуть в шок, но такова правда. Мне незачем тебе врать. — Я видела программу, как она работает, как выглядит будущее человека. «Наверняка Гидеон тоже видел?» Я посмотрела на парня. «Нам же это показывают, когда исполняется 15!» «Да, видел, но это ложь». «Что именно ты видела, Кьяра?» спросил Джонатан. «Как что-то наподобие компьютера выдает лист с дальнейшей судьбой человека». На некоторое время воцарилась тишина. «То, что ты видела, лишь иллюзия. Да, программа действительно есть, но она не умеет видеть будущее людей». Она видит лишь то, что напишет человек. Твою судьбу, Кьяра, определил человек, который понятия не имел. Что ты будешь из себя представлять? Нет. Да, это правда. Как думаешь, каким обществом легче управлять? Тем, которое ничего не знает о своем будущем и старается его найти? Или теми людьми, которые уверены в завтрашнем дне, которые живут с четким представлением, зная, что ничего плохого не случится? Первые будут искать себя, тревожиться, идти на отчаянные меры. Все это является непредсказуемостью, а она всегда опасна. Вторые же верят в то, что ничего не существует, и в 90% случаев не отступятся от своей судьбы. Его версия звучит страшно. Если все так и есть на самом деле, то мой прежний мир рухнет за секунды. Ты не защищена, Кьяра, как и кто-нибудь другой. Все то, что написано в твоем листе, — ложь. Они прописали это специально, чтобы сделать из тебя идеального для общества человека, того, который приносит пользу. Но как вы объясните дату смерти человека? Я собственными глазами видела, как люди умирали тогда, когда им было предназначено. Только отступники, вмешиваясь в жизнь человека, меняли эту дату. Я бросила короткий взгляд на Гидеона, вспоминая Серхио. — Это тоже выдумка, — ответил Гидеон. — Кому-то не повезло, и им поставили дату смерти раннюю. Поэтому этих людей, если они не умирали сами, то их ликвидируют. Подставляют, как несчастный случай или что-то типичное. Парень пожал плечами. Те, кому повезло, у кого написано, что они будут жить до старости, то их также в дальнейшем устраняют, если человек не умрет. В остальных случаях все сваливают на отступников, говоря, что мы неким образом вмешались в судьбу человека. — Да, — поддержал его дядя. — Это и удобно. И так вера в программу только закрепится, а ненависть к отступникам усилится. Как думаешь, Кьяра, если людям рассказать правду, то в каком мире они захотят жить? В настоящем, как было ранее, или в том, где они обманывают сами себя, но испытывают при этом мнимую безопасность? Что бы выбрала ты? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что мозг отрицает смысл этих слов. Это не может быть правдой. Наш мир не построен на лжи. Нет. Правление заботится о людях, заботится о каждой жизни, даже той, где не будет ничего хорошего. Ложь, война и разруха — это пережитки прошлого. Наш мир построен на правде, чистоте слова и программе. Я должна была стать стражем, выйти замуж за Рема и умереть в старости. Да, все это случилось бы, если бы не встреча с Гидеоном. Мы не должны были с ним пересечься. Или должны? И это настоящая судьба, а не то, что было написано на листе. Мозг готов взорваться от полученной информации и потока мыслей. Если посмотреть с другой стороны, то это же идеальное оружие. Просто беспроигрышное. Человек, судьба которого якобы прописана, практически никогда не станет пытаться что-то изменить. В особенности, если она ему нравится. Общество может воспитать. Нет, создать идеального человека. Для него идеального. Все мои размышления отобразились на лице, потому что Джонатан удовлетворенно кивнул. Ты начинаешь понимать. Если это правда, то как вы об этом узнали? Очень просто. Изначально я был одним из 33 человек, которые создавали сценарий для жизни людей. Спокойно ответил он. Кто еще в курсе этого? Все лидеры секторов? Нет, только 10 из них. И плюс правитель. Чем меньше людей знает, тем для них безопаснее. — Мисс Браун, она... — Одна из 10, — ответил Гидеон. В свое время она хотела, чтобы Листер пополнил их ряды, но брат этого не понял. — Тот день, когда вы сбежали? — догадалась я, а парень кивнул. Я прикрыла глаза, оценивая все вышесказанное. — Страх. Да, мне страшно. Снова. Наверное, я хотела бы, чтобы все это, что они сказали, было бы ложью. Но, на удивление, я верю. Знаю на подсознательном уровне, что они говорят правду. Да и какой толк врать почти обычной девчонке? Что она сделает? Правильно, ничего. Слишком много событий за последнее время. Я не могу, не хочу принимать все случившееся. Встреча с Гидеоном, побег, смерть Льюиса. А теперь еще и это. «Все отступники знают правду?» — спросила я дрогнувшим голосом, открывая глаза и смотря на Джонатана. «Да». «И что вы собираетесь делать? Просто рассказать людям эту информацию, даже если они и поверят, то испугаются? Это может привести к непредсказуемым последствиям». Джонатан вновь переглянулся с Гидеоном. Такое ощущение, что они ведут между собой немой диалог. «Они узнают. Со временем, Кьяра. А теперь Гидеон проводит тебя обратно. Ты можешь свободно перемещаться по территории, тренироваться и заниматься, чем захочешь. Но выходить наружу пока нельзя. Надеюсь, ты это понимаешь?» Нехотя кивнула. «Понятно, мне не только не доверяют, но и будут держать в зоне видимости. Этого стоило ожидать». «Хорошо. Еще мне известно про твой диабет, поэтому ежедневно тебе будет выдаваться шприц с инсулином за завтраком. Как происходит сейчас? Остались какие-нибудь вопросы?» «Только один. Мисс Браун знает, что вы живы?» Джонатан никак не среагировал. Иногда отсутствие реакции – самый лучший ответ. «Не знает. Она не знает». Пазл продолжает понемногу складываться в моей голове. «Нет. Алекса считает меня мертвым. Возможно, у нее и проскальзывала такая мысль, но она отгоняла ее. «Почему?» Джонатан отодвинул край верхней одежды и показал мне старый небольшой шрам в районе груди, словно от пули. «Потому что она собственноручно застрелила меня много лет назад», — ответил Джонатан, зная, что я точно умер в тот момент. Я не стала спрашивать, как он выжил, уверенная, что ему не захочется вспоминать прошлое. Думаю, я нашла одну из причин, почему Алекса хочет найти Гидеона живым. Чтобы поговорить, понять, кто руководит отступниками. Женщина догадывается, что это не ее сын. Ей нужны ответы, которые может дать только Гидеон. Взгляд метнулся к парню, который тоже пристально смотрит на меня. Джонатан действует отсюда, а Гидеон действует снаружи. Алекса понимает это, поэтому бессмысленно убивать парня, не получив ответы. Хотя и есть такой приказ. Но это в крайнем случае. Гидеон всего лишь... Нет, не пешка. Это, скорее всего, я. А парень, он ладья. Не главная фигура, но тоже важная, которая может привести женщину к ферзю. Если что-то понадобится, Кьяра, то можешь напрямую обращаться ко мне. Тем временем продолжал Джонатан. Первое время будет непривычно, потом станет легче. Возможно, тебе даже понравится здесь. Возможно, эхом отозвалась я, не особо веря в это, и поднялась. Можешь идти, Кьяра. После этих слов я кивнула и вышла из кабинета, ощущая, как Гидеон вышел следом. Я не задала еще один вопрос, понимая, какой мне дадут ответ. Когда я смогу покинуть это место? Вероятно, никогда. Мне не дадут этого сделать, теперь точно нет. Не только по причине того, что мы связаны с человеком, идущим сзади, а еще и по той, что я знаю, кто такой Джонатан. Мне кажется, что его настоящая фамилия и родственная связь известны немногим. Меня посвятили и в те тайны, о которых я предпочла бы и не знать. Даже если бы мне удалось сбежать и отпустили бы добровольно, то что тогда? Вернуться туда, где ждет смерть? Нет. Отправиться в неизвестность? Я умру в первую же ночевку в лесу. Все равно в любом исходе событий меня поджидает смерть. Возможно, это и есть моя настоящая судьба. А я всего лишь оттягиваю неизбежное. От подобных мыслей меня передернуло. «Ты прошла», — раздалось сзади, когда я не остановилась напротив своей комнаты. Замерла, обернулась, чтобы вернуться на 3 шага назад. Гидеон не торопится уходить, скользит по мне взглядом и хмурится. Мне хочется рассеяться от того, что судьба связала нас. Более неподходящую пару очень сложно будет отыскать. Джонатан сказал тебе все, что хотел. Теперь послушай меня, Кьяра. Гидеон сделал короткий шаг навстречу. Я уеду на несколько дней, и мне хотелось бы, чтобы, когда я вернусь, здесь все так же и оставалось. А ты была бы цела и невредима. Даже не думай что-нибудь сделать. Тебе не сбежать и не покинуть это место. Просто живи здесь. Это не жизнь. Для некоторых жизнь здесь — это все. Моя жизнь была в секторе. И, смею заметить, все было прекрасно, пока не появился ты. Да, я еще злюсь на него. На себя, на нас, что мы встретились. И не нужно этой мнимой заботы. Я не буду пытаться самоубиться здесь. Не для этого спасалась. Мы еще некоторое время испепеляли друг друга взглядами, а после Гидеон кивнул и выдохнул. «Завтра Кори проведет с тобой тренировку, если захочешь. Покажет секцию с оружием. А сегодня занимайся чем хочешь, почитай, тебе вроде это нравится». На последние его слова я откровенно усмехнулась, решая, с чего парень сделал такой вывод. Из-за дневника Сильвии в моем рюкзаке. «Пока, Гидеон», — сказала ему перед тем, как зайти в комнату. «И удачи снаружи, постарайся не умереть там». Хлопнула дверью перед его носом, не дожидаясь ответа. «Он по-прежнему меня бесит. Даже еще сильней. Может быть, это и есть особая связь предначертанных? Друг друга на дух не выносить и бесить. Тогда все сходится». Я плюхнулась на кровать, размышляя о будущем. «С каждым новым днем мое светлое будущее становится все более мрачным».